Глава десятая. «Твоя очередь», — бросил я, пройдя сквозь распашную дверь в кухню. Кейси рассмеялась. «Кажется, кто-то там наводил чары. Пока они еще держатся. Но если она закажет что-то, кроме французских гренок с ананасом, ну или блинчиков с голубикой, от этих чар останется один пшик». Кейси улыбнулась и вышла. «Итак, вы определились?» — спросила она, подойдя к столику. Джессика кивнула. «Я решила ненадолго остаться. Только что разговаривала с вашим поваром». «Как он вам?» Улыбка. «Забавный». «И что же он такого сказал, что убедил вас?» «Знаете, наверное, все это время я пыталась уговорить себя уехать. Признаться, я не очень-то понимаю, что здесь делаю, ведь мне сегодня надо столько успеть. Но его слова каким-то образом напомнили мне о некоторых обещаниях, которые я то и дело даю самой себе, а потом постоянно нарушаю». «Что за обещание?» «Больше отдыхать, наслаждаться жизнью, а когда в чем-то не уверена, доверять интуиции». Кейси улыбнулась. «Он специально для вас обвел это в кружок». «Что-что?» — непонимающе переспросила Джессика. «Позже объясню. Или он сам объяснит». Кейси кивком указала на меню. «Вы что-нибудь выбрали?» Через пару минут Кейси подошла к окошку раздачи. Выдернула из блокнотика листок, на котором записала заказ Джессики и прикрепила его к карусели. Посмотрела на меня через окошко и улыбнулась. «Есть заказ!» Она отошла, а я потянулся к стойке и развернул карусель к себе, чтобы видеть текст. «О, ей здесь точно понравится!» — тихонько воскликнул я и выложил листок на разделочный стол рядом с плитой. «Одна порция французских тостов с ананасом уже в пути».